красной зори. Из-за высокого тополя вставал месяц. Свет его белым холодным пламенем растекался по дону, играя отблесками и черными переливами там, где ветер зыбил воду легкой рябью. По ночам, сливаясь с шумом воды, также неумолчно звучали над островом голоса пролетавших на север бесчисленных гусиных стай. Никем не тревожимые птицы часто садились за островом с восточной стороны его. В тиховодье, в затопленном лесу, призывно трещали черковые селезни, крякали утки, тихо гоготали, перекликались казарки и гуси. А однажды, бесшумно подойдя к берегу, Григорий увидел неподалеку от острова большую стаю лебедей. Еще не всходило солнце. За дальней грядиной леса ярко полыхала заря. Отражая ее свет, вода казалась розовой. И такими же розовыми казались на неподвижной воде большие величественные птицы, повернувшие гордые головы на восход. Заслышав шорох на берегу, они взлетели с зычным трубным кликом, и когда поднялись выше леса, в глаза Григорию ударил дивно сияющий снежный блеск их оперения. Фомин и его соратники, каждый по-своему, убивали время. Хозяйственный Стерлядников, примостив поудобнее хромую ногу, с утра до ночи чинил одежду и обувь, тщательно чистил оружие. Копарин, которому не впрок пошли ночевки на сырой земле, целыми днями лежал на солнце, укрывшись с головой полушубком, глухо покашливая. Фомин и Чумаков без устали играли в самодельные, вырезанные из бумаги карты. Григорий бродил по острову, подолгу просиживал возле воды. Они мало разговаривали между собой. Все было давно переговорено. И собирались вместе только во время еды да вечерами, ожидая, когда приедет брат Фомина. Скука одолевала их, и лишь однажды за все время пребывания на острове Григорий увидел, как Чумаков и Стерлядников, почему-то вдруг развеселившись, схватились бороться. Они долго топтались на одном месте, кряхтя и перебрасываясь короткими шутливыми фразами. Ноги их по щиколотки утопали в белом зернистом песке. Хромой Стерлядников был явно сильнее, но Чумаков превосходил его ловкостью. Они боролись по-калмыцки, на поясах, выставив вперед плечи и зорко следя за ногами друг друга. Лица их стали сосредоточены и бледны от напряжения. Дыхание прерывисто и бурно. Григорий с интересом наблюдал за борьбой. Он увидел, как Чумаков, выбрав момент, вдруг стремительно опрокинулся на спину, увлекая за собой противника, и движением согнутых ног перебрасывая его через себя. Секунду спустя гибкий и проворный, как хорь, Чумаков уже лежал на Стерлядникове, вдавливая ему лопатки в песок, а задыхающийся и смеющийся Стерлядников рычал: «Ну и стерва же ты! Мы ж не уговаривались, чтоб через голову кидать. Связались, как молодые кочета. Хватит! А то как раз и шо подеретесь», — сказал Фомин. Нет, они вовсе не собирались драться. Они мирно в обнимку сели на песке, и Чумаков глухим, но приятным баском в быстром темпе завел плясовую. «Ой, вы морозы! Ой, вы морозы! Вы морозы крещенские лютые! Сморозили серого волка в камыше, зазнобили девчоночку в тереме». Стерлянников подхватил песню тоненьким тенорком, и они запели согласно и неожиданно хорошо. Выходила девчоночка на крыльцо, выносила черную шубку на руке, одевала урядничка на коне. Стерлядников не выдержал. Он вскочил и, прищелкивая пальцами, загребая песок хромой ногой, пустился в пляс. Не прерывая песни, Чумаков взял шашку, вырыл в песке неглубокую ямку и тогда сказал: «Погоди, черт хромой, у тебя же одна ножка короче. Тебе на ровном месте плясать не способно. Тебе надо либо на косогоре плясать, либо так, чтобы одна нога, какая длиннее, была в ямке, а другая наружу. Становись длинной ногой в ямку и ходи, поглядишь, как оно расхорошо получится. Ну, начали». Стерлядников вытер пот со лба.